Трек 19. Время действия 2 сентября, вечер. Место действия – Сеул, военный госпиталь. Дживон, лёжа на своей постели, бродит по сети, используя для этого планшет. Юнми – это пример того, как должна выглядеть Макне. К тому же у неё стабильный вокал, хорошее тело и она высокая. У неё красивое лицо и энергичные танцы. Если бы я была её Онни, то постоянно бы нянчилась с ней. «Да», – чуть кивнув, с удовольствием соглашается с прочитанным Дживон. «Петь она научилась и двигается на сцене очень хорошо». «С её глазами она очень красивая, и именно её я замечаю первой на сцене. Также её танцы кажутся очень освежающими». «Да, с её глазами она очень красивая». Если ещё ко всему этому добавить, что она сама пишет музыку и играет на разных инструментах, она просто создана для сцены. У неё даже пальцы красивые. И пальцы у неё красивые, не как сосиски. Снова соглашается с написанным Дживон. Наверное, это от того, что она всё время их тренирует, играет на музыкальных инструментах. Да, для сцены она выглядит очень и очень неплохо. Только очень упрямая. Понимает же, что лучше моего предложения ей не получить, но всё равно говорит нет. Тоже мне независимая. Это не от независимости, а от того, что я ей нравлюсь. Но вместо того, чтобы признать это и сознаться, она вредничает. Есть такие девчонки, вредничают с теми, кто им нравится. Дурацкое поведение, усложняющее жизнь всем. Но пока не перебесятся, пока что-то не докажут, будут бесить. Остаётся только терпеть, если тебе зачем-то это надо. А мне надо. Поэтому, что я могу сделать? Обычные, принятые для противоположного пола знаки внимания, её как-то не особо впечатляют. Хотя драгоценности на неё действуют. Купить ей что-то блестящее? Скажет, что я к ней подмазываюсь из-за агентства, или ещё какую-нибудь ерунду придумает. У неё быстро это получается, глупости говорить. Сложно иметь дело с девушкой Агдан. Приходится постоянно что-то придумывать, чтобы держать её под контролем. Хотя это интересно. Когда тебя слушают с постоянно открытым ртом, это скучно. Да, внешность у неё стала, которую не стыдно иметь рядом, думает Дживон, разглядывая попавшееся ему в сети фото. Но бестолковая и наивная школьница. Придётся мне хорошенько позаботиться о ней, чтобы она не вляпалась в серьёзные неприятности. Будет жалко, если она разочаруется. Но для этого нужно стать ближе, чтобы первым узнавать о её проделках. А она всё пытается растопырить иголки, которых у неё нет. Хотя видно же, что я ей нравлюсь. Что делать? Наверное, в такой ситуации правильно будет уступить. Показать, что она победила, и я в неё влюбился. Все, как одна, хотят, чтобы парни подряд в них влюблялись, а они будут при этом делать вид, что совершенно тут ни при чём и вообще не понимают, что происходит. Игра такая. Можно и подыграть, правила известны. Что для этого нужно сделать? Покупать ей блестяшки, они ей нравятся, и показатель, что я не жадный. Девушки любят, когда оппа не жадный. И романтика. Цветы? Ну, на цветы она прохладно реагирует. Она как-то более практично относится к жизни. Нужно какое-то вещественное доказательство заботы. Не букет цветов. Сделать что-то для её семьи? Лично найти ей дядю я точно не смогу. Я в армии, да и нет у меня таких возможностей. Потом Хальмани этим уже занимается. О, синтезатор! У неё же сломан синтезатор! Юнми не сможет ничего сделать, если он сломан, и она с трепетом к нему относится. Нужно его отремонтировать. Если я это сделаю, она всегда, садясь за него, будет вспоминать, что я его отремонтировал. Замечательная идея. И потом, синтезатор – это вещь из нашего общего с ней прошлого. Он нас связывает. Девушки любят такие знаки, это романтично. Решено, починю ей синтезатор. Тем более, что она ляпнула, что это она покупала его, а я лишь помогал. Можно даже сказать, что я удачно попал в госпиталь. Наверняка к тому моменту, как меня выпишут отсюда, все забудут её оговорку. А если нет, то починю ей корк и буду загадочно улыбаться, если вдруг начнут спрашивать. Буду делать вид, что это личное, только для двоих. Смотря на отремонтированный инструмент, все сами должны будут это понять, даже и придумывать ничего не придется. Отлично, так и сделаю. Интересно, где сейчас ее Корг? В этот момент у него звонит телефон. «О, Юнми!» Посмотрев на входящий номер, обрадованно думает Дживон. «Думала обо мне, что ли?» «Да, Юнми», поднося телефон к уху, отвечает он. Далее телефонный разговор. «Скучаешь?» Ровным голосом интересуется Юнми. «Да нет, а что?» Настораживается Дживон, мгновенно уловив тренированным ухом особые обертоны в женском голосе. «Просто тут такое дело». «Какое?» «В общем, ничего серьезного. Но я лежала и вспомнила, что ты просил предупреждать тебя. Вот я и решила предупредить». «Я слушаю». «В общем, я тут наткнулась на журналиста». «Где? Здесь, в госпитале?» «Нет, Онни в больнице». «Твоя Онни в больнице?» «Ну да». «Что с ней?» «Отравилась». «Чем?» «Крекерами». «Крекерами? Как можно отравиться крекерами?» «Несвежие попались». «Крекер, это же, считай, сухарь. Разве сухарь может быть несвежим?» «Слушай, тебе вообще интересно, что я говорю?» «Конечно». «Тогда нафига ты взялся обсуждать срок годности крекеров?» «Я?» «Ну а кто?» «Мне просто интересно все, что ты говоришь. Поэтому я хочу узнать больше подробностей. Вот и спрашиваю». «Я намеревалась сказать тебе максимум 5 предложений. По ощущениям, я сказала их уже больше 20. Ты можешь просто выслушать, без уточнений?» «Хорошо, я слушаю». «Ты остановилась на том, что твоя сынок Онни попала в больницу?» «Нет, я остановилась на том, что я попала в больницу на журналиста». «Кстати, что он там делал?» «Понятия не имею». «Ну, раз он на тебя наткнулся, значит, он знал, где тебя искать или караулить. Что с твоей Онни?» «Я же сказала, крекеры, несвежие». «И ты понеслась из-за этого в больницу?» «Сунок моя сестра». «Окей. Где была твой личный менеджер в тот момент, когда ты наткнулась на журналиста?» «Юне за городом. Поехала проведать свою бабушку. Я согласилась. Все равно я сейчас в госпитале, и она не нужна». «Я понял. Так о чем же ты меня хотела предупредить?» «Я хотела предупредить, что ответила на несколько вопросов журналисту. Дала незапланированное интервью. Вот об этом я хотела тебя предупредить». «Постой. Если ты меня предупреждаешь о таком, значит...» «Значит, с интервью что-то не так, и даже ты это понимаешь. Что ты опять наговорила, Чусан Пурида?» «Он был груб по отношению к моей сестре, и я не стала сдерживаться». «Ты его обматерила?» «Нет, я поделилась с ним мыслями о Министерстве образования. Сказала, что о нем думаю». «Ты обматерила Министерство образования?» «Не материла, просто дала оценку его работе». «Я начинаю запутываться. Журналист был неуважителен к твоей Онне. Но вместо того, чтобы его обматерить, ты рассказала ему, что думаешь о нашем Министерстве образования, так?» «Ну, почти». «Почти?» «Да, почти». «И как, по-твоему, я должен отреагировать на твое предупреждение?» «Как захочешь. В дорамах семьи вроде твоей сразу выкупают такие интервью у журналистов». «Сразу?» «Сразу». «Так, мне еще не страшно, но предчувствия начинают уже мною овладевать. Зачем его выкупать?» «Чтобы не испытывать потом всякого рода тревог». «Всякого рода тревог?» «Да, тревог всякого рода. В твоем агентстве об этом уже знают? Там не боятся испытать тревогу?» «Я звонила директору Юсону, но он оказался не здесь». «Что значит «не здесь»?» «Сегодня праздник начала учебного года. Директор Юсон уже хорошо набрался, и что-то делать он сможет, наверное, уже только завтра». «Похоже, ему есть что вспомнить о своих школьных деньках». «Наверное. Ну, в общем, как-то так. Тогда я спать пошла». «Стой! Журналист, он из какого агентства был?» «Не знаю, я не спросила, а он не представился». «Просто трэш. И как мне теперь его искать?» «Наверное, это возможно, если есть возможности». «О чем хоть ты с ним говорила? Что именно сказала?» «Я не помню, он меня конкретно разозлил. «Ладно, я понял тебя». «Хорошо, спокойной ночи». «Спасибо, сказать не хочешь?» «Меня это особо не беспокоит. Ты просил сообщать тебе, я сообщила». «Спасибо за то, что я буду беспокоиться о тебе». «Спасибо, папа, что беспокоишься обо мне». Юнми. Отключившись, смотрю на экран своего телефона, который держу в руке. Прокручиваю в голове только что состоявшийся разговор. Какой он дотошный пацак оказывается. Ему слово, а он 5 вопросов в ответ. Следователем, что ли, в детстве мечтал стать? А я вот не мечтал в детстве стать разведчиком, а стал. Мне показалось, что Дживон нище озаботился и приступил к планированию. Надеюсь, что это на самом деле так, как мне показалось. Что-то вот не хочется мне скандала. Опять будут вопли, крики, взывания к пунктам контракта. На кое оно мне надо? Лучше тихо и спокойно поработать, больше денег выйдет. Дживон. Охренеть, она опять что-то натворила. Только подумал о том, что за ней следует следить, она тут же подбросила проблему, словно мысли мои подслушивала. И что делать? Звонить Хальмани? Вот она обрадуется. Конечно, опять будет ругаться на меня, ведь Юнми моя девушка. Вот черт, что за удовольствие иметь девушку, которая создает тебе проблемы? От Юджин никогда проблем не было. Ну, кроме ее приставучести. Как такая, как Юнми, оказалась рядом со мной? Какая-то странная гримаса судьбы. Что мне делать? Что? Нужно звонить Хальмани, спасать министра образования. Вдруг с ним приключится такая же беда, как с министром иностранных дел. Несколько позже. Разговор Муран и Дживона. «Да что же она такая бестолковая?» – удивляется Муран. «Невестка, которая не следит за своим языком, для любой семьи проблема». «Хальмани, она просто еще неопытная», – объясняет случившееся Дживон. «Вспомни, сколько времени она в этом бизнесе». А журналист поддел ее на крючок, разозлил, высказав неуважение к ее сестре. Их обычная грязная игра. «Если он оскорбил ее сестру, нужно было перестать с ним разговаривать», – говорит Муран. «Почему она не остановилась? Юджин такой глупости бы не сделала». «У Юджин опыта больше», – говорит Дживон. «И она специально обучалась общению с представителями СМИ. Юнми этому не училась». «Что ж ты ее не научил?» – ворчливо интересуется Муран. «Хальмани, когда?» – искренне изумляется этому безосновательному наезду Дживон. «Я же в армии». «Конечно, как всегда все заняты чем-то важным. А мне потом решать их проблемы», – все так же ворчливо досадует Муран. «Думать надо было, когда подбирал. Сейчас бы проблем не было бы. Вот где искать этого журналиста, даже если неизвестно, из какого он агентства?» «Если есть возможности, это возможно». «Возможности», – насмешливо фыркает бабушка. «Почему ты так легко рассуждаешь об этом, Дживон?» «Наверное, от того, что ты этим не будешь заниматься». «Что не так у этой девчонки с языком? Почему она постоянно болтает?» «Может, тебе ее следует научить, Хальмани?» «Вот уж не было заботы. Зачем мне вдруг это делать?» «Чтобы она не создавала проблем. Вспомни, чем закончилось, когда она критиковала МИД. Хочешь, чтобы министр образования тоже подал в отставку?» «Ой, ты божечки мои. Думаешь, второй раз так же случится?» «Хальмани, я серьезно. Ну, если этого и не случится, то скандал все равно будет», – предупреждает Дживон. «Ты знаешь, что деньги любят тишину». «Да, лучше всего будет, если просто никто не станет шуметь. Ты понимаешь, о чем я?» «И как ты себе это представляешь? Я ее спас. Как ты это объяснишь?» «Паршивец ты такой, Дживон. Все мои надежды на тихую старость пропали в твоей глупости. Почему нельзя думать вперед?» «Я думаю, Хальмани». «Вижу я, как ты думаешь. Твоя бабка только и летает, как мудан на драконе, занимаясь твоим спасением. Все, не хочу тебя больше слушать. Я рассердилась на тебя». «Ну, бабуль, я еще хотел сказать, что Юнми написала песню про...» «Все, потом позвонишь», – коротко отрезает Муран и отключает телефон. «Наказание просто какое-то», – недовольно шипит она себе под нос. «Бу-у-у», – произносит Дживон, смотря на экран своего смартфона. Хотел сказать, но не успел. Хальмани рассердится еще больше, когда узнает про песню о драконах. В следующий раз нужно говорить быстрее.